Вы по-прежнему слушаете программу «Модель для сборки». В завершении нашего сегодняшнего эфира еще два прекрасных, замечательных рассказа Хуана Хосе Ореолы: «Ева» и «Баллада». «Ева». Преследовал ее по всей библиотеке, меж столов, стульев, пюпитров. Она убегала, крича о женских правах, всегда попираемых. Их разделяли 5000 нелепых лет. 5000 лет ее неизменно притесняли, унижали, превращали в рабыню. Он пытался оправдаться. Скороговоркой отрывисто возносил ей хвалу. Голос его прерывался, руки дрожали. Напрасно искал он книги, каковые могли бы помочь ему. Библиотека была огромным вражеским арсеналом. Она специализировалась на испанской литературе 15-17 веков, конек которой – вопросы чести и стилевые концепции. Юноша без устали цитировал Ха-Ха Баховена, мудреца, которого должна была прочесть бы каждая женщина. Он показал великую роль женщин в доисторический период. Если бы книги сего мудреца были сейчас под рукой, молодой человек развернул бы перед девушкой целую панораму той давней цивилизации, когда земля повсюду источала сокровенную влажность чрева, где правила женщина и где мужчина пытался возвыситься над нею с помощью свайных построек. Но девушка оставалась равнодушна к подобным басням. Более того, матриархат, к тому же неисторический, едва ли существовавший реально, только увеличил ее негодование. Она убегала от стеллажа к стеллажу, иногда поднималась на библиотечные лесенки и осыпала несчастного молодого человека градом упреков. Неожиданно, когда уже казалось, что поражение неизбежно, юноше явилась подмога. Он вспомнил о Хайнце Вольпе. Когда он стал цитировать этого автора, голос молодого человека зазвучал как никогда мощно. Первоначально существовал только один пол, слабый, и он воспроизводил сам себя. Но со временем стали рождаться существа болезненные, бесплодные, негодные для материнства. Однако мало-помалу эти существа присвоили себе некие важные органы, и наступил момент, когда процесс стал необратим. Женщина поняла, увы, слишком поздно, что ей для самооплодотворения не хватает уже доброй половины клеток, и необходимо взять их в мужчине, который стал мужчиной в силу прогрессивной сепарации и непредвиденного возвращения туда, откуда вышел. Доводы Вольпе тронули сердце девушки. Она взглянула на молодого человека с нежностью. «На протяжении всей истории мужчина был лишь плохим сыном своей матери», — сказала она со слезами на глазах. И, прощая всех мужчин, она простила своего преследователя. Молнии ее взглядов погасли. Словно Мадонна потупила она очи. Ее уста, прежде презрительно сжатые, стали мягкими и сладостными, словно спелый плод. Он почувствовал, как его рот и руки полнятся нежностью мифа, и приблизился к дрожащей Еве. И Ева не убежала. И там... В библиотеке, подле фолиантов концептуальной литературы, среди громоздких и ненужных декораций был вновь разыгран тысячелетний эпизод, напоминающий о жизни в свайных постройках.